Глава первая. Несколько дней назад. «Светочка, принеси нам кофе!» Неожиданно строго раздается в динамике голос начальника. «Напугал Антон Борисович. Разве так можно?» «Да еще и сказал так важно. Нам. Будто я не знаю, что в вашем кабинете женщина сидит». «Ой, вру. Важная клиентка. Именно так вы ее называете». «Хорошо», — монотонно отвечаю на приказ с легким придыханием. Стараюсь держать себя в руках, но почему-то на смех пропирает. Каждый день одно и то же, но к этому я привыкла. Просьбу выполняю на автомате. В крепкий напиток, распространяющий вокруг себя бесподобный аромат, добавляю 2 чайные ложки сахара с горкой и 1 порцию сливок. Именно такое он любит. Выучила предпочтение босса наизусть после того случая, когда я насыпала не 2 ложки, а 3. Казалось, пустяки, однако он воспринял это иначе. Морду лица словами не передать, будто таракана в чашке увидел. Как вспомню, спустя 1/2 смешно становится, но на тот момент мне было не до смеха. За это короткое время успел усвоить его привычки, характер и манеру вести переговоры. Босс всея боссов, как называют его за глаза, слишком молод для того, чтобы руководить мировой империей. Слишком целеустремлен, чтобы проигрывать конкурентам. Слишком красив, чтобы оставлять женщин равнодушными. Еще бы кто-то посмел сказать иначе. 2-метровый шатен с пронзительным голубым взглядом, остро очерченными скулами и густыми бровями, которые дополняют его образ. А что говорить о легкой небритости? Ух, женщины готовы буквально растечься лужицей перед ним. И важная клиентка не стала исключением. Пока Антон Борисович, вальяжно раскинувшись в кожаном кресле, объяснял все перспективы дальнейшего сотрудничества, эта дамочка чуть ли не слюнки пускала на моего босса. Именно такую картину застаю, когда вхожу с подносом в просторный кабинет. Хм, а у этой важной клиентки слишком длинные ноги, слишком большой бюст и слишком пухлые губы. Накачала, скорее всего, как и грудь, выпрыгивающая из декольте. Вот-вот платье порвется. Какая картина предстала бы перед моим любвеобильным начальником? Наверняка только этого и ждет. Какой же вы проказник, Антон Борисович. Спасибо, Светочка. Не теряя серьезное лицо, произносит босс, отпив из чашки ароматный напиток. А эта дамочка... Эй, полегче, он просто кофе пьет, а не обнаженными бицепсами играет. Зачем же так пялиться? Ох уж эти наивные женщины. Еще не понимают, в какую ловушку угодили. Угодила ли я в эту самую ловушку? Ну нет. Может, совсем чуть-чуть. Да, шеф чертовски привлекателен, но мне сейчас не о нем думать надо, а о деньгах. Хотя кто мешает любоваться этим красавцем издалека? А я тем временем возвращаюсь в приемную. Меня ждет много работы. Все проходит через меня. Документы, звонки, встречи, командировки. Даже эти внеплановые потрохушки в кабинете, которые закончатся через час, планирую именно я. Такова моя работа – быть тенью своего начальника. И меня все устраивает. Денег платят достаточно. А ведь когда-то я видела свою жизнь иначе. Могла бы стать олимпийской чемпионкой, как Кабаева. Но все мои мечты разрушились в один момент. В один неудачный прыжок на соревнованиях. Лучшая ученица, талантливая гимнастка, которая должна была представлять страну, повредила ногу. Тяжелое восстановление, много потраченных средств, времени и ложных надежд. В спорт я больше не вернулась. Дорога закрыта навсегда. Фух, что это я о грустном? Надо работать. Столько дел накопилось, а я размякла, как тряпка. Важная клиентка выходит ровно через 30 минут, по расписанию. Умничка какая, сегодня управились быстро. Женщина одернула подол платья, снисходительно взглянула в мою сторону, затем вышла из приемной. Фу, что за пренебрежение? Еще одна змея подколодная, почему Антона Борисовича тянет на всяких сучек, а? Ах да, контракт, контракт. Светочка, к завтрашнему дню у вас все готово. Раздается в динамиках телефона спокойный, чуть бархатистый голос начальника. «Да, Аристарх Андреевич приедет к утру на час раньше, а все остальные ровно к 12:00. «Проследи, чтобы начальники отделов явились на собрание», — приказывает Антон Борисович. «Документы готовы?» «Да, сбросила вам на почту», — отчитываюсь перед боссом. «Отлично. На сегодня ты свободна». «Спасибо, Антон Борисович», — почти радостно отвечаю, отключаю громкую связь. «Ура, свобода! Обожаю вас, босс! Ну ладно, самый красивый, привлекательный и невозможный сексуальный босс». «Издалека, Светочка, издалека!» Шеф не всегда такой добрый, чаще задерживает перед важными переговорами или слияниями компаний. Но если отпускает, нужно пользоваться возможностью без вопросов. И я пользуюсь ею. Чуть ли не в припрыжку домой бегу. Как раз у меня будет больше времени на отдых перед сменой. Сегодня вечер второго размера, моего размера. Народу набегает не так много, но работать придется на износ. Опять будут ноги гудеть, словно по минному полю 10 километров шла. Зато денег в кармане окажется немерено. Если клиент попадется с деньгами в карманах, а не с фигушками, как в последнее время. Дом. Милый дом. Именно эти слова влетают в голову каждый раз, когда возвращаюсь в любимую однушку на окраине города. Да, ехать далеко до центра, но эту квартиру я люблю. Люблю ободранные обои, старую плиту, которую давно нужно заменить, скрипучую кровать. Даже этот древний комод люблю, хотя сломанная верхняя полка раздражает до ужаса. И, конечно же, обожаю маленькую мяуколку, которая встречает меня каждый вечер в коридоре. «И тебе привет, моя масечка!» Взяв пушистый комок на руки, глажу шелковистую шерстку. Клеопатра ласково мурчит и трется о щеку. «Проголодалась. Сейчас тебя покормим». Раньше я не хотела заводить домашних животных, но голубые глазки этой очаровательной сиамской кошечки не могли бы оставить равнодушным даже самого черствого человека на свете. Мы долго находили общий язык, договаривались, стеснились на узкой кровати, но затем моя Бука быстро привыкла к обстановке, кормежке и поздним визитам хозяйки. Поздними ночами ждала моего прихода у двери, как верный пес. Ласки хотела. Или вкусняшек из магазина. А черт его знает. Мой отдых перед тяжелой работой прерывает звонок. «Привет, доченька». «Мамочка, как же я рада слышать твой голос. Не такой здоровый, как обычно, но гораздо бодрее, чем вчера». Несколько лет назад у мамы обнаружили рак желудка. Врачи заверили, что диагноз поставлен вовремя. Необходимо лишь качественное лечение, которое предоставляют в Израиле. Сколько она уже там? Кажется, целую вечность. А я даже не могу приехать, чтобы проведать ее из-за нагрузки на работах. Зато интернет и современные технологии помогают поддерживать связь на расстоянии. «Как ты себя чувствуешь?» – тут же спрашиваю я. «Отлично. Если бы эти евреи не пичкали меня всякой хренью, куда ты мать отправила?» Как всегда возмущается. В последнее время претензий стало гораздо больше. Мама прекрасно понимает, что химия необходима для выздоровления, но все равно часто жалуется на побочные эффекты. И на врачей. И они на нее, кстати, тоже. «Доверься профессионалам. Эти люди помогут тебе выздороветь». «Они скорее меня в могилу сведут, чем вылечат». «Ну ладно, у тебя все хорошо». «Да, все отлично», — весело ответила я, хотя в горле засел огромный ком. Не говорит же матери, что мне смену в стриптиз-клубе танцевать, или что начальник практически каждый день трахается с новенькой клиенткой, а мне приходится прятать его от предыдущих пассий. О второй работе вообще молчу. Вряд ли она будет в восторге от моего самопожертвования. «Я очень скучаю, мам», — тихо шепчу в трубку. «Моя девочка, я тоже скучаю. Скоро мы обязательно встретимся, не переживай. Кстати, доктор на днях операцию назначит». «Отлично. Заодно он точно скажет, сколько все будет стоить. За время маминого отъезда я накопила немаленькую сумму. Должно хватить. Надеюсь на это, по крайней мере». «Мне на процедуру пора. Я люблю тебя, Светочка». «Я тоже люблю тебя». Мы отключились. Боль в груди неприятно давила. Так всегда происходит после разговора с мамой, но я к этому привыкла. Всего лишь временные трудности. Она в скором времени поправится, а мы заживем спокойно и счастливо. Я наконец-то смогу уйти из стриптиз-клуба и подумать о перспективах на основной работе. И о личной жизни в кои-то веки вспомню. Еще немного, и все наладится. Нужно лишь верить.